Глава 27. Зельда. Я замечаю там Син и Сэма за одним из дальних столиков, когда захожу в Вертиго. Студенческий паб в оживленном районе Перли. Улица заполнена барами и винтажными магазинами, неоновые вывески которых освещают тротуар яркими цветами. Бар представляет уютную смесь дешевого и традиционного. Стены увешаны металлическими табличками, лакированные деревянные столы блестят в тусклом свете, а из колонок звучит рок-музыка. Там Син видит меня и машет рукой. Но я делаю небольшой крюк через бар и заказываю себе пиво. Самое лучшее Вертиго – это то, что здесь почти никогда не просят показать удостоверение личности. И, надеюсь, легкое опьянение поможет заставить замолчать громкие мысли в голове. «Прости, что порчу вам вечер. Я рассчитывала, что смогу поговорить с Тамсин наедине. Но она была с Сэмом, когда я позвонила». «Без проблем», — говорит подруга. «По телефону казалось, что тебе срочно нужна компания». Сделав глоток из бутылки, чувствую на себе взгляд Тамсин, но не свожу глаз с этикетки, словно на ней написано что-то необычайно увлекательное. «Итак», — произносит она, — «не хочешь поговорить об этом?» Я неуверенно смотрю на Сэма. «Прошу прощения, я отойду ненадолго», — говорит он, понимающе улыбнувшись, и собирается встать. Но я останавливаю его. «Нет, пожалуйста, все в порядке. Иногда немножко странно, что ты лучший друг Тамсин и одновременно наш преподаватель». Сэм улыбается. «Может, будет лучше, если в будущем вы перестанете ходить на мои занятия? Тогда мы сможем нормально дружить». «И кто тогда будет участвовать в дискуссии?» – спрашивает Тамсин и смеется. «Окей, в таком случае, вероятно, лучше ходите. Но я все равно ненадолго вас оставлю». Он поднимается и идет в сторону туалетов. «Рада, что вы решили опять общаться», – говорю я. «Все в порядке?» «Очень надеюсь». С каждой нашей встречей становится все легче. Думаю, для него тоже. А теперь выкладывай. Что у тебя стряслось? Я рассказываю, как прошел мой день. Об обиде у родителей Малика и их опасениях. О нашем разговоре и моем признании. И теперь у нас перерыв в отношениях, чтобы я разобралась, чего хочу. Как будто я не знаю. Выпаливаю наконец. Провожу указательными пальцами под глазами, чтобы не дать пролиться слезам, которые обжигают глаза. «О боже!» Тамсин сжимает мою ладонь. «И хотя я ценю этот жест, он лишь сильнее меня расстраивает. Мне не хватает Малика». «Но я тоже редкостная дура. Пытаюсь выдавить из себя улыбку. Но едва ли это удается. Почему-то я думала, что могу иметь и то, и другое. И быть счастливой, и притворяться». Типичная Редстоун Лори. Вот и проявились гены. Я сердита на саму себя. Меня злит, что за неразбериху, в которую я нас тянула, могу винить лишь себя. Моему поведению нет оправданий, и остается радоваться, что Малик отреагировал с пониманием и зрелостью. Когда возвращается Сэм, мы меняем тему. Они с Тамсин рассказывают смешные истории о родном городе Роздейле. Судя по всему, Сэм и бывший парень Тамсин терпеть друг друга не могут. «Литература — это пустые мечтания, Сэм», — тянет он гнусавым голосом. «Я бы посоветовал тебе как можно раньше инвестировать в недвижимость». Тамсин посмеивается и пихает его в бок. «Ты невыносим!» «Да, возможно, Доминик был не лучшим выбором. Но то, что ты никогда не старался его узнать, тоже не помогало». «Эй, так нечестно», — заявляет Сэм. «Я вообще-то старался, поначалу. А потом пытался его победить его же оружием». «И как это выглядело?» — любопытствую я. «Я доводил все до крайности. Если он рассказывал, что не позволяет Тамсин водить его BMW, потому что она недостаточно мягко с ним обращается, я говорил, что иногда часами глажу свою машину, пока она не заснет». У него вырывается смешок. Интамсин готова расхохотаться, хотя и пытается сдержаться. Однажды Доминик завел разговор о том, как восхищается моим отцом за то, что он сам все чинит в доме. Сказал, что папа – настоящий мужчина. Подруга закатывает глаза. Сэм старается не смеяться. А я в ответ выдал ему историю о том, как отец Тамсин поборол оленя. И так все приукрасил, что он тебе поверил. Это была самая грандиозная чепуха, которую я ему скормил. Поборол оленя. Кто-нибудь слышал что-то более невероятное? После второго пива мы расходимся. Тамсин нужно подготовиться к занятиям, а у Сэма другие планы. Планы по свиданиям, вероятно, как почти каждый вечер. «Как, по-твоему, ты справишься?» – спрашивает Тамсин, когда мы прощаемся перед баром. «Придется», – отвечаю я. «Мы обнимаемся». Тамсин не отпускает меня пару секунд. Я прижимаюсь к ней и думаю о Малике. «Дай знать, если тебе что-то понадобится. А если нет, увидимся в понедельник». Махнув рукой, она направляется домой. «Тебе тоже туда?» – спрашивает Сэм, указывая на дорогу. Я киваю. «Тогда пройдемся немного вместе». На тротуарах собирается группа молодых людей, которые идут в бары или выходят из них, чтобы отправиться куда-то еще. Все в хорошем настроении, шумят, дают пять и хлопают друг друга по спине, обнимаются. Видя их беззаботность, я чувствую укол боли. «Чем займешься дальше?» Спрашиваю Сэма, чтобы завязать непринужденную беседу. «Пойду в кино». «С кем?» «Не надо быть такой любопытной. Может оказаться, что я знаю эту девчонку». «Я пойду один». «Один?» Удивляюсь я. «Часто так делаю», — отвечает он и пожимает плечами. «Часто ходишь один в кино? А ты не чувствуешь себя одиноко?» «Нет, честно говоря, нет. Мне нравится, когда после фильма не приходится его обсуждать. Это трудно объяснить. После хорошего кино всегда чувствую себя немного уязвимым, как будто пережил что-то очень личное. Мне нравится, когда у меня есть время подумать, прежде чем с кем-то делиться впечатлениями. Не уверена, понимаю ли, что он имеет в виду. Но у людей бывают странные привычки. Несколько минут мы молча идем рядом. «Хочешь со мной?» – спрашивает он. «Я думала, ты собирался идти один». «Я уже видел этот фильм. «Мальтийский сокол», Хамфри Богарт, классика». «С удовольствием пойду», — соглашаюсь я. Главное, чтобы мне не пришлось быть одной. В отличие от Сэма, я в этом не особенно хороша. Кинотеатр расположен в переулке, где я ни разу не была. Сэм останавливается перед зданием 30-х годов, выложенным белой кафельной плиткой. Неоновая вывеска, крупные буквы которой тянутся с крыши до второго этажа, сообщает, что кинотеатр называется «Под напряжением». Под вывеской находится олдскульное информационное табло с меняющимися буквами. Сэм открывает одну из распашных дверей, и я захожу внутрь. Меня встречает тусклый теплый свет. Пол покрывает ковер с красно-зеленым узором, от которого слегка пахнет затхлостью, но не неприятно. На стенах висят киноафиши. Среди них нет ни одного нового блокбастера, замечаю я, обводя взглядом фойе. Большинство фильмов отзываются в моей памяти, но кроме «Молчания ягнят», «Касабланки» и «Бойцовского клуба» я ни один из них не смотрела. Наверное, нам стоит серьезнее относиться к киновечерам дома. «Привет, Норман!» Здоровается Сэм с пожилым мужчиной, который сидит за стеклом. «Два билета на сегодня». У старика округляются глаза. Потом у него появляется ухмылка, которая обнажает два полупустых ряда зубов. Я удивлена реакцией Нормана. Во-первых, он явно считает, что у нас с Сэмом свидание, а во-вторых, Сэм, очевидно, никогда не приводил ни одну из многочисленных подружек на свидание в этот старый кинотеатр. «Попкорн?» – спрашивает Сэм, обращаясь ко мне. Я с энтузиазмом киваю. Норман с трудом встает и, кажется, целую вечность спустя подходит к маленькому прилавку около билетной кассы. «Сладкий или соленый?» – спрашивает он. «Сладкий», – уверенно заявляю я. И оглядываюсь на Сэма. «Ты не против?» «Конечно, нет», – отзывается тот. Словно в замедленной съемке Норман наполняет бумажный пакет попкорном из аппарата и протягивает его мне, одарив полубеззубой улыбкой. «За счет заведения», — объявляет он и подмигивает Сэму. Поблагодарив, мы отправляемся в кинозал. Стены выкрашены в красный и освещаются веерообразными светильниками. Кроме нас тут никого нет. Сэм ведет меня к среднему ряду, и мы садимся. «Ты часто сюда ходишь?» — интересуюсь я. «Так часто, как только могу». «Почему?» «По-моему, это классное место. Таких кинотеатров, как этот, мало. А рано или поздно останутся только многозальные кинотеатры в крупных торговых центрах. Под напряжением выпал из времени. Здесь чувствуешь, каким особенным событием раньше был поход в кино». Я киваю. «Мне нравится, как вдумчиво Сэм живет. У тебя все в порядке?» спрашивает он. «Хм...» — откликаюсь я. «Зависит от того, о чем вопрос. В любом случае, физически, да, и отвлечься хорошо. Спасибо, что взял меня с собой». «Всегда пожалуйста», — говорит Сэм и надевает очки. «А что насчет себя? Ты в порядке?» Продолжаю, когда выключается свет и звучат фанфары заставки Warner Brothers. «В полном», — отвечает он, улыбаясь в свете экрана.